Алиса поразилась. «У нас дома, — сказала она, — не бывает по нескольку пятниц на одной неделе». «Какая нищета! — воскликнула черная королева. «У нас случаются такие недели, где что ни день, то пятница. По 7 пятниц на неделе. А зимой и ночи, бывают, идут одна за другой. Сдвигаем 7 ночей и греемся». «Разве 7 зимних ночей теплей, чем одна?» – засомневалась Алиса. «Само собой разумеется», – сказала черная королева. «Ровно в 7 раз». «Мне казалось, что наоборот, в 7 раз холоднее», — заметила Алиса. «Естественно!» — воскликнула черная королева. «Если они в 7 раз теплее, то и холоднее они тоже в 7 раз. Это так же верно, как то, что я в 7 раз знатнее, умнее, стройнее тебя». Алиса покорно вздохнула и промолчала. «Какие-то загадки-прятки! Ищи, не ищи, ответа не найдешь», — подумала она. Белая королева, будто подслушав ее мысли, тихо промолвила. «Желток-белток — тоже загадочное существо. А в прошлую пятницу он зачем-то хотел открыть нашу дверь консервным ножом». «Что ему было надо?» — спросила черная королева. «Он утверждал, что хочет взглянуть на гиппопотама», — объяснила белая королева. «Увы, гиппопотама тут не бывает». «А где же он бывает?» — заинтересовалась Алиса. «Там, конечно», — ответила белая королева. «Бывал он тут, его называли бы гиппопотут». «Я, кажется, догадалась, зачем приходил желток-белток», — вспомнила Алиса. «Ему нужны были рыбки, которые... Но такая была гроза!» — перебила ее белая королева. «Вообразить невозможно!» «У нее вообще нет никакого воображения!» — буркнула черная королева. «Крышу сорвало!» — не успокаивалась белая королева. «И гром рухнул прямо в комнату! Он передавил половину мебели! Я так испугалась, что забыла свое королевское имя!» «А я бы и не пыталась его вспомнить», — подумала Алиса. «В таких переделках даже королевское имя — плохой помощник». Но вслух она этого не сказала, чтобы не обижать бедную белую королеву. «Будьте, ваше величество, снисходительны», — обратилась к Алисе черная королева, поглаживая белую королеву по голове. «Наша беленькая бедняжка все понимает, но ни о чем понятия не имеет». Белая королева подняла на Алису кроткие глаза. И так захотелось Алисе чем-то утешить бедненькую беленькую королеву, но ничего подходящего она вспомнить в этот момент не смогла. «Знать она ничего не знает», — продолжала черная королева. «Но зато нрава самого тихого. Мила, как кошечка, погладь ее по головке. Ей это будет приятно». На такую вольность Алиса все же не решилась, а черная королева не унималась. «Для полного счастья ей нужно немного ласки и новая прическа». А белая королева склонила голову Алисе на плечо и томно протянула. «Ах, я такая сонная!» «Она утомилась, бедняжка!» — воскликнула черная королева. «Скорей, скорей расчеши ей волосы, одолжи свой ночной чепчик и спой колыбельную». «Я не ношу ночных чепчиков и не знаю ни одной колыбельной», — растерялась Алиса. «Всегда все заботы на мне!» — недовольно проворчала черная королева и запела. «Баю-баю-баеньки, королеве маленькой, чтобы время прибежало поскорей к началу бала. Баю-баю-баеньки, королеве спаеньки, завтра встанешь поутру, погуляешь на перу». «Заучила слова?» — спросила она и положила голову Алисе на другое плечо. Теперь и меня убаюкай. Совсем глаза слипаются. В следующее мгновение обе королевы крепко спали, посапывая и похрапывая во сне. «А что делать мне?» растерянно прошептала Алиса, поглядывая на храпящих королев. Их тяжелые, как булыжники, головы скатились Алисе на колени и давили всей своей тяжестью. «Ну и занятие!» рассуждала Алиса. «Укачивать сразу двух королев! Ну где, в какой нормальной стране бывают сразу две королевы?» «Эй, вы, каменные головы! Проснитесь же, наконец!» отчаянно воскликнула Алиса. В ответ раздался лишь мерный королевский храп. Этот храп постепенно становился все мелодичнее, тоньше. В нем уже слышались музыкальные нотки. Да это какая-то песенка. Алиса попыталась угадать мелодию. Она увлеклась и не заметила, что две тяжелые головы исчезли. Королев как не бывало. И сама Алиса стоит перед высокой полукруглой дверью. На каменной арке огромными буквами выведено «Королева Алиса». На одной створке двери висит медный колокольчик с надписью «Для гостей», на другой такой же колокольчик «Для слуг». «Дослушаю песенку и позвоню», — подумала Алиса. «Но за какой колокольчик дернуть? Я не гость и не служанка. Здесь должен быть отдельный звонок для королевы». Вдруг дверь приоткрылась, из нее высунулся длинный костяной клюв и пропищал. «Вход закрыт до позапрошлой недели». И дверь с грохотом захлопнулась. Алиса стучала и звонила, не переставая, но дверь не шелохнулась. Вдруг из-за двери вышел, покачиваясь и подпрыгивая, толстый старый лягушатище в желтой куртке и громадных болотных сапогах. «Ква! Кого надо?» — хрипло квакнул он. Алиса в гневе обернулась. «Кто здесь приставлен к двери?» — сердито спросила она. «Ква! Какой такой двери?» — буркнул лягушатище. Возмущенная его тоном, Алиса чуть не затопала ногами. «Вот к этой, конечно!» – раздельно произнесла она. Лягушатище целую минуту тупо разглядывал дверь круглыми выпученными глазами. Потом покорябал ее коготком, будто пытаясь отшелушить краску, и молча уставился на Алису. «Кто приставлен? Кто приставлен?» – проворчал он. «Ты и приставлена, раз стоишь рядом. Он так хрипел, что Алиса не разобрала ни единого словечка. «Ничего не понимаю», – сказала она. «Не понимаю», – хрипел лягушатище. «С ней по-людски говорят, а она понимать не хочет. Ты чего добиваешься?» «Я в эту дверь бью, стучу, а ничего добиться не могу», — пожаловалась Алиса. «Ты достукаешься», — пообещал лягушатище. «От этой двери битьем ничего не добьешься. Вдруг он разбежался и ткнул своим сапожищем в створку двери. «Видишь?» — сказал он. «Хоть сапогом ее двинь, она и с места не сдвинется!»